Александр тем временем занял город Гордий. Существовала легенда, что этот город был столицей древнего царства, расположенного на границе Запада и Востока, а царь Гордий когда-то завоевал множество стран и дошел до Тигра и Евфрата. В одном из храмов города находилась знаменитая боевая колесница этого царя. Хомут и дышло колесницы были связаны узлом, который никто не мог развязать. По преданию, тот, кто развяжет Гордиев узел, станет властелином Азии. Александр тоже попытался распутать хитроумный узел, но и у него, как и у многих других, ничего не получилось. Тогда он выхватил меч и разрубил узел. Жрецы храма предсказали, что Александр овладеет миром с помощью меча. А выражение «разрубить Гордиев узел» с тех пор стало крылатым. Оно означает быстрое и смелое решение какой-нибудь запутанной и сложной проблемы. Узнав, что персидский царь ведет свое войско, чтобы дать главное сражение, Александр пошел ему навстречу. Двигаясь по горным дорогам, обе армии разминулись. Когда это выяснилось, Александр торопливо повернул назад. Он хотел, чтобы битва состоялась где-нибудь в небольшой горной долине, а не на просторных равнинах. Это не позволило бы персам использовать их численные преимущества. Неожиданно Александр заболел. После утомительного дневного перехода он искупался в холодной горной реке Кидн. К вечеру у него начался жар, и Александр слег в постель. Состояние его ухудшалось с каждым часом. Придворные врачи не решались лечить его. Они считали болезнь очень опасной и боялись, что если после их лечения Александр умрет, то воины обвинят в этом самих врачей. Только один из них, по имени Филипп, который входил в круг близких друзей Александра, взялся за лечение. Он считал, что лучше погибнуть вместе с любимым царем, чем бездействовать. Филипп приготовил лекарство и убеждал Александра выпить его, если он хочет восстановить силы для того, чтобы принять участие в битве. Все македонское войско охватило тревога. В это время прибыл гонец от Пармениона. Парменион сообщил, что ему стало известно, будто Дарий III пытался подкупить врача Филиппа и обещал ему большую награду и даже руку своей дочери, если он отравит македонского царя. Александр прочел письмо, передал его Филиппу, а сам начал пить лекарство из чаши, которую ему принес Филипп. Лекарство так сильно подействовало на Александра, что он потерял дар речи, впал в беспамятство и едва подавал признаки жизни. Жизнь самого врача в это время висела на волоске. Но через несколько часов организм, укрепленный лекарством, поборол болезнь, царь пришел в себя, креп и полный сил, вышел к своему войску, чтобы рассеять его страх и тревогу. Дарию III в ночь перед битвой приснился сон, который, как думал Дарий, предвещал ему победу. Дарий увидел во сне, будто выстроенная к бою македонская фаланга вся объята огнем, и что на Александре персидская одежда царского гонца. Один из старых жрецов сказал, что македонская фаланга в огне может означать славу македонян после битвы, а одежда царского гонца предвещает то, что Александр станет царем Персии и всей Азии, как некогда стал им сам Дарий, бывший царским гонцом и носивший такую одежду. Но льстивые придворные прогнали жреца. Войска персов и македонян сошлись недалеко от города Ис, в долине, окруженной горами, у реки. Персам было неудобно разворачивать конницу, а македоняне могли использовать все преимущества своей фаланги. Как и в битве при Гранике, Александр переправился через реку и повел в атаку тяжелую конницу. И опять его удар на правом фланге решил исход сражения. Пока фаланга сдерживала напор врага, Александр опрокинул правое крыло противника и напал на персов с тыла. Началась паника. Александр пытался пробиться к Дарию, чтобы сразиться с ним, но Дарий III в самую решающую минуту бежал с поля боя. Александр преследовал его и захватил колесницу и оружие персидского царя, а потом его лагерь и обоз. Александру досталась палатка Дария III со множеством прислуги и богатой утвари. В палатке была даже специальная купальня. Царь македонян снял доспехи и сказал друзьям: «Пойдем, смоем пот битвы в купальне Дария». «Не Дария, а Александра», — поправил его один из приближенных. Палатка персидского царя поражала своими размерами, высотой, убранством лож и столов, золотой посудой, запахами благовоний и душистых трав. Увидев все это, Александр воскликнул: «Вот что значит жить по-царски. Победа при Иссе открыла македонянам путь на восток. Александр послал Пармениона в Дамаск захватить обоз разгромленной персидской армии и военную казну. Правитель Дамаска сам передал Пармениону казну, почти 50 тысяч килограммов золотых монет, золотые чаши и сосуды, цепи, кольца и блюда, множество драгоценных камней. Македонянам достались и рабы царя, больше 30 тысяч. Среди них было 300 поваров и больше 300 музыкантов и танцовщиц, развлекавших персидского царя. Во время битвы в плен попала и семья Дария III, мать Сисигамбис, жена Статира, малолетний сын Ох и две взрослые дочери. Александр с уважением отнесся к ним. Он приказал охранять их и позволил им похоронить знатных персов, павших в бою. В лагере македонян оказалась и вдова Мемнона, незадолго перед этим умершего командира греческих наемников. Ее звали Барсина. Она считалась одной из самых красивых и умных женщин того времени. Александр полюбил ее, и Барсина долгое время оставалась его спутницей. После поражения при Иссе царь Дарий III понял, что Александр не заносчивый юноша, каким его изображали недруги, а достойный, опасный и грозный противник. Дарий III попытался вступить с ним в переговоры. Он написал письмо, в котором упрекал македонского царя в том, что тот напал на Персию. Дарий III утверждал, что персы не сделали ничего плохого македонянам. Он предлагал Александру мир и дружбу и просил дать возможность выкупить свою семью. В ответном письме Александр перечислил все зло, причиненное персами Элладе. Он вспомнил и битву при Марафоне, и сожжение Афин, и разорение греческих храмов, и золото, которое персы посылали в Афину и Спарту врагам Александра и его отца Филиппа. «Я, предводитель эллинов, вступил в Азию, желая наказать персов. Я победил сначала твоих полководцев, а теперь и тебя, и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне». Так писал царь Македонии, не оставляя царю Персии никакой надежды на примирение. Теперь Дарий III мог надеяться только на то, что победитель позволит ему стать подчиненным нового властелина. «Приди ко мне, как к господину всей Азии. Если ты явишься, то получишь мать, жену и детей и все, что попросишь. Но не вздумай обращаться ко мне как к равному. Обращайся ко мне как к своему господину. Если же ты хочешь оспаривать у меня царство, то стой и сражайся за него, а не беги. Потому что где бы ты ни скрылся, я везде найду тебя». Так заканчивал свое письмо Александр. Получив такой ответ, Дарий III спустя некоторое время прислал второе письмо. Теперь он уже не пытался примириться с Александром, а, признавая свое поражение, соглашался уступить Александру половину своей империи от берегов Эгейского моря до рек Тигр и Евфрат. Дарий III предлагал македонскому царю союз, руку своей дочери и большой денежный выкуп. Александр созвал военный совет. Многие командиры считали, что главная цель похода — освобождение греческих городов на побережье Малой Азии и разгром персов — достигнута. Услышав предложение Дария III, Пармениион воскликнул: «Если бы я был Александр, я бы согласился». «И я бы согласился, если бы я не был Александром», — так ответил царь. Александр видел, что у Дария III нет решительности бороться за большую половину своей империи, а это значит, что у него не найдется и сил отстоять и другую половину. Царь хотел вести македонян вглубь Азии, ведь его главной целью, которую он пока еще скрывал от армии, было завоевание всего мира, вселенной, всех земель, омываемых, согласно учению Аристотеля, великим океаном.